Глава 30. Василий Степанович. Василий Степанович Завойко, еще осенью проводивший генерал-губернатора по новой Аянской дороге и возвратившийся из Якутска к себе в Аян, был сильно озабочен. Первое, что решил он, нельзя позволить подорвать то, что сделано. «Я еду на Камчатку и готов трудиться на пользу Отечества». Первые действия на Амуре начаты мной по повелению компании. Все, что здесь начато, компания может довести до конца. Тут вдруг этот Невельской. Завойко объявил жене, что не желает мириться с происками и подкопами, которые подводит под него Невельской. «Что же ты хочешь сделать?» — спросила Юлия Егоровна. «Где твои доводы?» «Да уж доводов-то у меня много, только я не знаю, с которого начать, чтобы доказать мою правоту. Хотя бы то, что он без инструкции открытие сделал. И тут нет никакой подлости с моей стороны, что я так верю в инструкцию и прибегаю к букве закона, потому что как раз он хочет присвоить то, что сделано другим. Обо всем этом я напишу в Петербург Гилюле. И уж он доведет до дядюшки. А дядюшке напишу, что сам я признаю открытие, как мне велено генерал-губернатором. Вот и пусть тогда дорогой дядя схватится за волосы. Он снаряжал экспедицию Гаврилова, за которую мы с ним награждены. Боже мой, за все отвечать Завойко, как маленькому человеку, который прожил все свои лучшие годы в Аяне и только желал добра другим и не щадил себя и своих детей». В его словах была доля яда, и Юлия Егоровна отлично понимала, в чей огород он кидает камни. Муж сетовал на ее родню. Он всегда был безукоризненным исполнителем всего, что требовал дядюшка, верным и надежным его глазом на побережье океана. «Конечно, Юлечка», — говорил он, — «как же Фердинанд Петрович мог не знать, что с Амуром, когда вон и Муравьев говорит, что еще в 45-м году Крузенштерн будто бы перед смертью уверял, что Амур должен быть доступен?» И будто бы уже тогда Невельской заявил, что он как лучший ученик в корпусе у Ивана Федоровича непременно исправит ошибки своего учителя. У Завойко мелькала мысль, что родня его по жене — люди тонкие, образованные, ученые, которые, как он до сих пор полагал, все знали и все могли, и которым он верил и служил верой и правдой, и хотел, чтобы дети его, оставаясь русскими, во всем главном на них походили. И вот оказывается, что эти-то родственники, а во главе их сам великий Фердинанд Петрович, на этот раз его подвели. «Родственники меня подвели», — думал он с досадой, глядя на своих детей. Смутно подозревал он, не погубил ли свои способности, живя для родни и надеясь на нее. Василий Степанович представлял себе, что Врангель, конечно, не очень обрадуется. Но все же для Фердинанда Петровича неприятность не такова, как для Завойко. «Меня тут корить начнут, мол, Завойко виноват, Завойко должен быть за все в ответе». И он готов был обрушиться со всей своей силой и горячностью на первого виновника, на того, кто тронул все эти дела. Так напрасно они думают, что Завойко зря старался. Завойко будет прежде всего сам себе голова и не будет рассчитывать больше на других. «Ох, Юленька, Завойко будет адмиралом на царской службе, а не на компанейской, и детей своих прокормит, хотя теперь всю жизнь придется бояться красного воротника». В душе он проклинал сейчас своих родственников. Он свое дело делал честно, улавливал, что нужно им открывать и что не нужно. А они, оказывается, сплоховали и не смогли всего предвидеть. Правда, Гилюля в прошлом году писал, что Невельской идет на исследование, и что надо поэтому поспешить с отправкой Орлова в Лиман, договориться с геликами, чтобы торговать там и завести с ними приятельство, да спросить у них место для постройки редута. Ясно было, что до постройки редута далеко, но Гилюля спешил и писал это с ведома Фердинанда Петровича. А тут в Петербурге создали Амурский комитет и подняли шум. И Фердинанд Петрович, видимо, поделать ничего не мог, когда Муравьев возбудил всех своих покровителей, князя Меньшикова и графа Перовского. А дядя как раз терпеть не может Министерство внутренних дел. Завойко все исполнил по письму Гилюли, отправил Орлова в Лиман с двумя тунгусами, как было велено, А что до экспедиции, так он был твердо убежден, что Невельской наткнется на мели и повернет обратно. Ну кто же знал, что так все обернется? Да, дядюшка Фердинанд Петрович сильно подвел меня. Не знаю, кой черт его дернул показывать карты этому Невельскому. Вот надо теперь намекнуть на это в письме. Пусть-ка дядюшка поймет, что он сам себя зарезал, допустив такую опрометчивость. Когда начиналась брань по адресу родственников немцев, Юлия Егоровна не очень расстраивалась. Она со стороны матери была русская и считала себя русской, но сейчас, хотя и боготворила своих родственников, питала к ним неприязнь за своего мужа. Но все это не так уж важно. Дело было сейчас в другом. Муж должен как-то действовать. Она знала, что в служебных делах он очень изворотлив, и не было случая, чтобы не взял своего. Она хотела видеть в нем фигуру не меньшую, чем дядя, который тоже начинал с путешествий по ледяным пустыням и по восточным морям, но который свое сделал в жизни и теперь смел ошибаться. Но ошибаться Василию Степановичу — это ужасно. Он жил тут не как ученый, не как открыватель. Он с такой героической внешностью, энергичный, огромный, сильный и сейчас еще красивый. А вот оказалось, что не мог найти своего подхода в важном деле. Надеялся на других. Ей было очень обидно, и злость бушевала в ее душе. «Какие могут быть у Невельского открытия?» — не мог успокоиться Василий Степанович. «Он просто хочет все подорвать. Все они давно подкапываются под компанию. Да и открытие его, Юлечка, если рассуждать серьезно, ей же Богу ложный и сомнительный». Но по твердому ее взгляду он видел, что она не верит этим доводам. Василий Степанович клялся, что на Камчатке возьмет свое. Там будет независимым хозяином и перестанет чувствовать над собой опеку. «Но как он выйдет из положения сейчас?» — думала она. «Он должен настоять на своем, доказать, что далеко не ошибся, исправить все вовремя. И как он поступит с Невельским?» В этих служебных делах она не могла подсказать ему ничего, да и просто не хотела, рассудив, что он сам виноват, и пусть сам найдет, что делать. «Юлечка, ну посоветуй!» «Ты же сам себе хочешь быть головой, так зачем же советы? Чтоб потом опять валить все на меня или топать на родственников?» «Так я уж знаю, знаю, что мне делать!» — свирепо сказал Завойко. Он уже отправил рапорт Гилюле, где писал, что экспедиция Орлова все исполнила превосходно, что с геликами договорились. Главное, они согласны, чтобы русские построили редут на их побережье, на полуострове Коль, выходящем в Охотское море. Он написал коротко и о Невельском, об его открытиях, то самое, что не понравится дяде. Ведь для Фердинанда Петровича дело осложнялось еще и тем, что он в свое время приказал отправить экспедицию Гаврилова, которая доказала, что Амур недоступен. Спустя несколько дней Василий Степанович написал еще одно письмо в Петербург. Все к тому же Гилюле, брату Юлии, любимому племяннику Фердинанда Петровича. Или, как звали его чужие, Василию Егоровичу Врангелю, который сейчас вершил все дела в правлении компании. Дядюшка на лето уехал к себе в поместье в Истляндию и дел знать не хочет. Рассорился со всеми в Петербурге. Завойко написал кратко. Помянул, что вечно благодарен дядюшке и вечно будет молить Бога за его благодеяние. Но что сам решил уходить из компании и подтверждает то, что писал прежде. Дальше следовало кратко об открытиях Невельского. «Вот теперь слушай внимательно, Юлечка», — сказал он, читая жене письмо. А дальше было написано, что Невельской держится гордо, пошел к Амуру без инструкции, хотя и не имел права, но тут похвалялся, что открытия компании ничтожны, и будто ничтожно значение экспедиции Орлова. Напрасно дядюшка, как тут выяснилось, дозволил познакомиться Невельскому с картой Гаврилова, так как эту самую карту он и привез, лишь с другими цифрами промеров и самыми небольшими изменениями. Дальше Завойко писал, что трудно сказать, верно ли, что Невельской сделал исследование и как правильно он там все произвел, что действия компании нужно продолжить, и полагает, что экспедицию Орлова надо послать опять весной к геликам. И все это дело взять на себя компанией, так как она уже давно начала это и может довести до конца. Тут он пояснил жене, что компания могла бы обосноваться с факторией у геляков, что они продадут нам землю. И тут же прочитал второе письмо к дяде, написанное кратко, что Невельской вернулся с Устья и что вход в Амур хорош. А вся остальная часть письма была заполнена рассуждениями о том, как относится Завойко к предложению Муравьева стать камчатским губернатором. «А уж больше я ему ничего писать не буду, остальное допишешь ты». Юлия Егоровна сделала много замечаний по письму к Гилюле. Резкости были сглажены, обвинения смягчены. Она знала, что брат и так все поймет и примет меры. Она переписала письмо мужа своей рукой. Она написала только первую фразу в начале, что сам писать не может, потому что нездоров. И поэтому под его диктовку пишет Юленька. Море шумело и било льдины. Тяжелый вал битого льда то вздымался под берегом, то опускался. Стояло самое плохое время для Аянского порта. Ветер дул с юга прямо в бухту. Этот ветер напоминал о неприятных разговорах с Невельским, который утверждал, что при южных ветрах Аян открыт. Если бы не этот ветер, дующий в ноябре и декабре ежегодно и разводящий такое волнение, то бухта Аяна была бы первоклассным портом. И она такая именно и есть. Но только не надо оставлять суда на зимовку и осенью не производить тут разгрузки и погрузки. Из-за этого ветра Невельской и другие ему подобные личности, конечно, еще будут придираться к Завойко. На зиму было заготовлено коровье и оленье мясо, бочки соленого и свежезамороженного сала, мешки пельменей, связки колбасы, окорока, много картофеля и солевой черемши. Юлия Егоровна целыми днями занималась с детьми по-немецки, по-французски и по-русски. В компанейских амбарах все было в порядке. Пушнина из Аляски отправлена вовремя, а та, что ждала зимнего пути, приготовлена в тюках. Муж и жена трудились, не покладая рук, и все это видели. Казалось бы, их семейное счастье могло быть полным. А у Завойко дела одно другого неприятнее. У него мысли, как весной перевозиться на Камчатку, но и тут беда, вернее, огорчение. Указа о назначении нет. Посулы губернатора были, на посулы он щедр, а чина все еще нет. Все еще я не адмирал и не генерал, хотя вот-вот уйду из компании. Тут в Аяне ветер и ледяной шторм, а у Завойко все готово к зиме и подсчитано, сколько каждый служащий съест на зиму продовольствия и выпьет вина. Завойко обо всех подумал, даже о тунгусах, живущих вокруг. А там, в Петербурге и в Иркутске, люди задавали балы, жили в свое удовольствие, шумели и хвастались, будто бы решали великие дела, которые он тут делает незаметно. И, конечно, хлопотали себе за это чины и ордена. А Василий Степанович Завойко, думал о себе хозяин Аяна, должен и кулаком, и горбом делать черное дело. И вот оно, море, шумит и не шутит, и надо успеть все и всегда сделать. Завойко успевает, его чернят и хотят отнять у него и у его детей то, что принадлежит ему. Ну вот пусть Гилюля поймет, что дядюшка должен нести за все это ответственность. Невельского за его дерзости давно надо поставить на свое место. Компания пусть проверит, верно ли он там мерил или наврал. Письмо уже было далеко, верно подъезжало к Петербургу, когда море встало. Теперь вокруг ледяное безмолвие. Лишь изредка в очень сильный ветер. Слышны далекий гул и шум. Это море грохочет у края льдов. Дети бегают на сопку и говорят, что видно, как водяные горы вздымаются далеко-далеко за огромным полем льда. Там сейчас бушует шторм. Но до Аяна шум почти не доносится. Только чуть слышно. Завойко сидит в эти дни у себя в мезонине и размышляет, что еще надо написать. Письмо к дяде пошло со своим человеком-попутчиком, родственником Врангелей, который служил несколько лет на Прибыловых островах и нынче осенью возвращался в Петербург. Он и письма передаст, и еще кое-что расскажет. Жаль, что дядя не в Питере, а у себя в Истляндии. Но Гилюля, золотая голова, с полуслова поймет все, что надо. Вот тогда уж Невельской узнает, как отнимать у других славу и как подкапываться. Что Завойко трудится, как крот, занимается делом, то это сразу понял даже Николай Николаевич, и это видят все. Завойко стоит тут и честно служит. И если нападет враг и придется сражаться, то на первой позиции будет Завойко, который охраняет весь рубеж государства и который привел в повиновение даже американских китобоев. В Петербурге стояла трескучая зима, и стены больших трех- и четырехэтажных зданий побелели от инея, так что ребятишки в подъездах выцарапывали на стенах разные рисунки – лошадей и собак. Российско-американская компания, зеленое трехэтажное здание, которое стоит у синего моста двумя подъездами на мойку, по значению своему приравнивалась к самым высшим правительственным учреждениям. Давно прошло то время, когда пайщиками были ее создатели – сибирские купцы. Еще в начале века правление компании переведено из Иркутска в Петербург. И все доходы от котиковых промыслов, от охоты на зверей в океане, на Аляске, на Курилах и на всем Охотском побережье идут в Петербург. Высочайшие особы были пайщиками компании. Богатейшие лица в империи, первые министры, любимцы государя, старые адмиралы, почтенные лица, вдовы самого высокого положения. Гилюля это всегда помнил, и поэтому для правления компанией заводил всегда все самое лучшее. Гилюля любил хороших рысаков и следил, чтобы компанейские славились в Петербурге и не уступали бы никому, кроме царских и великокняжеских. Он любил мчаться на рысаке, который вот так артистически выбрасывает свои сухие ноги и звонко цокает на морозе кованными копытами. Но ему нравилась не сама езда, а сознание своего положения в обществе. Гилюля, снимая бобровую шапку, раскланивается, то поспешая сам сделать это первый, вовремя, с достойным видом, то отвечая вежливо, то небрежно. Он любил, чтобы ползть, цвет саней, костюм на кучере, упряжь — все было подобрано как следует. Он любил порядок во всех делах компании, в больших и малых, великолепно поставил отчетность. Любил, чтобы полы были натерты и в компании, и дома, брюки модные, выутюжены, чтобы к сестре его, страдавшей тяжелым гастритом, приезжал бы врач-педант, который все отлично определяет, требует точно держаться наставлений и не обращает никакого внимания на жалобы и предположения самой больной, чтобы брат его, гимназист, писал ему еженедельно отчет по всей форме о своих классных делах и полагал, что этим приучает его к порядку и готовит к будущей карьере. Гилюля читал английские и немецкие газеты, всегда следил внимательно за деятельностью Ост-Индской и Гудзонбайской компаний. Он хранил во всем честь компании и был уверен, что лучше его никто не знает их, конечно, кроме дядюшки. У здания компании рысак встал, как вкопанный. «Пожалуйте, пожалуйте, Василий Егорович!» — встретил его краснолицый швейцар. Коренастые люди в ливреях засуетились, раздевая и очищая его от снежной пыли. Гилюля высок, у него редковатые волосы, плоские, жесткие, светлые бакенбарды. Широкое желтовато-бледное лицо, серые глаза, длинные руки. Он опрятен, одет свободно, удобно и богато, в лучшее английское сукно. За последние дни у него немало хлопот. Еще не получив частного письма Завойко, а имея лишь официальные известия от него, молодой Врангель прекрасно понял, что это скандал. Компания не смела оставить так этого дела. Ее престиж был превыше всего. В это время приехал в Петербург Михаил Корсаков, адъютант и любимец Николая Муравьева. Явился в правление, расхвастался, расхвалил Невельского и держался как-то уж очень независимо. Гилюля, хотя и русский по матери, ко всему русскому относился с большим недоверием. Он водил компанию с молодыми немцами из баронских семей, и лучшим его другом был Мишель Рейтерн, который называл русских русопятами и русоперами. Гилюле всегда казалось, что к нему, к барону, вот такие русские, как этот Корсаков, как-то нехорошо относятся. Дерзкий и надменный, кажется, из зависти недовольный, что на таком месте сидит барон Врангель, а не какой-нибудь татарский или боярский потомок. Мордин или Рылеев. Корсаков ему не понравился. Но он, конечно, не подал вида. А известия были весьма неприятны. И посоветоваться, как тут быть, не с кем. Дядя, который все может и все знает, в Эстляндии. Как подступиться к нему? Гилюля понимал, что надо дать понять дяде, что его же репутация в опасности. Гилюля очень любил колонии и все компанейские дела. Хотя на восток не ездил далее, чем за 500 верст от Петербурга, когда служил в департаменте корабельных лесов в морском министерстве и писал книгу о государственных лесах. Он никогда не видал Аляски, Камчатки и Тихого океана. Но радость его велика была всякий раз, когда оттуда приходила какая-нибудь новая карта, получался рисунок, или приезжал Алиут, не говоря уже о служащих компании или караванах с колониальными товарами. Гилюля с юности приучен восторгаться подвигами дяди, совершенными в колониях, и жить его интересами. К тому же управление колониями – дело оригинальное, модное. Правда, не все это понимают, ведь в России этим очень мало интересуются. Нет настоящего колониального духа, как у европейцев. Хотя все сочувствуют делам славной компании, которая владеет частью Америки. Кто еще в Петербурге может этим похвастаться? Гилюля привык считать себя и компанию единым целым. Он и в самом деле хорошо знал постановку дел в правлении компании и живо сообразил, что открытие устьев Амура не только удар по престижу компании. В будущем это повод для посягательств на привилегии компании, на ее монополию. Могут заявить, что она не оправдала своего права заниматься там открытиями и исследованиями и эксплуатировать природные богатства, если одно из важнейших открытий сделано личностью из другого ведомства. И все это после неудач, которые постигли в этом же деле компанейских служащих. И ведь дядюшка Фердинанд Петрович получил высочайшую благодарность за эту экспедицию. Что же этот Невельской воображает? Что высочайшая благодарность была напрасна? Он глубоко был оскорблен и за дядюшку, и за всю компанию. В правлении он привык вершить все дела вместе с Политковским, который отлично понимал, что Василий Егорович – ставленник дяди и без его согласия ничего не делал. Гилюля привык, что все происходящее на Тихом океане делается с ведома правления. Распоряжаются в Ваяне Завойко, на Аляске Тебеньков и Розенберг и обо всем докладывают сюда, в Петербург. Гилюля привык считать весь Тихий океан как бы собственностью дядюшки и вообще Врангелей, так как два места из пяти в правлении компании принадлежат им. А Политковский никогда с дядей не спорит. Куприянов, правда, всегда в оппозиции, но его удалось изолировать. Он нервничает и выглядит смешным. Хотя, конечно, служил там, плавал на Тихом океане. Куприянов — адмирал. Кто-то говорил Гилюле, что Невельской приходится ему родственником. Гилюля не желал никому уступать ни на йоту. Завойко, конечно, понимал, какой шум теперь подымут тут, в Петербурге, враги компании. Как накинуться на ее привилегии. «Муравьеву нужен Амур», он тут все твердил об этом. Гилюля признавал, что Муравьев человек дела, тем более, что государь любит его. Уж это зло непоправимое, когда государь любит того, кого можно было бы и не любить. Людям, подобным Муравьеву, любовь государя и покровительство вельмож заменяют, по мнению Гилюли, энергию и деловые качества. По протекции им все дается. Но Муравьев осторожен. Он не навредит компании, и с ним приходится считаться. Догадки, предположения и планы возникали в голове Гилюли, но он отвергал их, не находя выхода. День ото дня он приходил к мысли, что тут надо поднять дядюшку. Но как написать ему об этом? Очень опасно. По нынешним временам, когда перечитывается вся корреспонденция, письмо можно послать только с нарочным. Дядя сам поймет, какой козырь в руки получает его смертельный враг, начальник главного морского штаба князь Меньшиков, который ненавидит в последнее время компанию, и еще больше враг министр внутренних дел Перовский. В морском ведомстве косятся на компанию, а московские либералы хотели бы сами пробраться в колонии, портов там настроить, навести туда лобазников, алтынников откуда-нибудь из Нижнего или из Иркутска. Вот в эту-то пору и получил Гилюля частное письмо из Аяна от сестры и зятя. А вскоре пришло известие от дяди. Он сообщал кратко, что Завойко написал об уходе из компании. Сам дядюшка собирался в Петербург. «Ну, теперь гром грянет над их головами», — торжествующе думал Гилюля, обкусывая гусиное перо. Кое-что уж было сделано. В Министерстве иностранных дел Синявин, начальник азиатского госдепартамента, ужаснулся, узнавши, что судно ходило в Амур без инструкции. В военном министерстве отозвались весьма неодобрительно о действиях Муравьева. Синявин сказал Гилюле, что граф Карл Васильевич Нессельроде сам будет докладывать обо всем царю. Вскоре Гилюля узнал, что доклад состоялся.